Глава третья. Асфальт нагрелся, как плита. По трещинам медленно растекались смоляные пятна, неприятно липнущие к подошвам. Улица была пустынна. Город словно заснул, убаюканный жарким днем. Даже к вечеру жара не спадала. Кивинов, обмахиваясь папкой, вернулся в отделение. В дежурке уже царило оживление. В дверь камеры кто-то барабанил, настойчиво требуя прокурора, а в аквариуме сидело двое пьянчужек, через минуту целовавшихся друг с другом. Точно ремарк заметил. Алкоголь сближает людей гораздо быстрее, чем интеллект. Подумал Кивинов. Постовые ввели в помещение даму лет 40. Опять мама Тома здесь, естественно, под газом, улыбнулся Кивинов. Украшением дам французского двора была мушка на щеке. Постоянным украшением мамы Томы был фингал под глазом. Он никогда не исчезал с ее лица, только изредка менял свой цвет, как хамелеон. Мама Тома была уникальной женщиной. Ее знало все отделение. Она имела 5 мужей, которые все как один являлись особо опасными рецидивистами и постоянно садились, культурно уступая друг другу место у супружеского очага. Единственный сынок ее тоже находился где-то в ГУЛАГе. Мама, папа, я — судимая семья. Правда, сама Тамара никогда не влетала в тюрьму. «О, Андрюша!» — засмеялась она, завидев Кивинова. «Я срочно хочу просить политического убежища в твоем кабинете, а то тут кругом сплошные грубияны, и ты один джентльмен». «А где же твой супруг дрожайший? Придет за тобой или нет?» «Который? Генка или Генка? Они у меня все хорошие, не успеваю зубы вставлять». «Ну ты!» — ткнула она постового. «Не мешай! Крутится тут под ногами, не видишь, с начальником беседую». Кивинов снова улыбнулся. Что-то было притягательное в Тамаркиной бесшабашности, потому как, несмотря на гопницкий облик, она была не злой и совсем не глупой теткой. «Я бы с удовольствием помог, но месячный лимит на твою отмазку от штрафа, увы, уже исчерпан. Извини». Кивинов зашел к Дукалису забрать печатную машинку. Машинка была настоящим раритетом. Ундервуд 20-го года, без знаков препинания, но в приличном состоянии. Единственная во всем уголовном розыске и хранимая вследствие этого с особой любовью. Дукалис обучал Каразию премудростям оперативной работы. «Главное, на первых порах тебе усвоить следующее. Работа с потерпевшими. Без этого никуда. Допустим, приходит тебе заявитель. Не спеши хватать ручку и брать от него заяву. Он никуда не убежит. Сначала послушай, а потом применяй основное правило Анатолия Дукалиса, которое называется «заговаривание зубов». У Анатолия Дукалиса есть 5 этапов заговаривания зубов. Этап первый. Посочувствуй, при этом тактично намекни, что он сам виноват. В 9 случаях из 10 в происшествии виноват сам потерпевший. Либо напьется, и его опустят, либо машину бросит без присмотра, либо дверь нормально в квартиру не поставит, ну и так далее. Этап второй. Пожалуйся на загруженность и нищету милиции, мол, не до вас, но все это тоже тактично. У нас убийство каждый день, а вы со своей кражонкой. Если после этого человек не уходит, наступает 3 этап. Запиши на листочек, что он там хочет, и объясни, что поможешь, но пока без заявления, потому что наличие уголовного дела сейчас нежелательно. Вот когда найдем преступника, тогда и возбудим. А то нам придется писаниной заниматься вместо поисков. После этого ты можешь показать какие-нибудь фотографии из альбома, назвать фамилии судимых из этого района. Так, для вида. Этап 4. Отвлеки человека от его проблемы, расскажи смешную историю или анекдот. А лучше аналогичный его преступлению случай, но который произошел с кем-нибудь другим. И напоследок, чтобы он никуда не пошел жаловаться, объясни, что территория отделения делится на участки и что кроме опера, обслуживающего его участок, абсолютно никто в раскрытии этого преступления не заинтересован ни в главке, ни в Министерстве внутренних дел. При этом ты ничуть не покривишь душой, ибо, собственно, так оно и есть. Но все это, конечно, относится к тому случаю, если заявитель принес глухарь. То есть явно нераскрываемое преступление. Короче, твоя задача тактично объяснить, что он погорячился, придя в милицию. Это на первых порах трудновато будет, но когда ты этому научишься, можешь смело считать, что стал опером. А пока ты еще птенец. Ты сейчас научишь Эдика чему надо. Не слушай этого оболтуса. Главное, научись справки и бумажки писать. Как же Глов говорил, грамотная бумажка в нашем деле дорого стоит. Он про спрос говорил, а не про бумажки. Ерунда, бумажки важнее. «Кстати, о бумажках. У меня уже все бланки кончились, и листы чистые. Ты только посмотри, на чем пишу. Акт технического оборудования объекта. В столе нашел, кто-то по наследству оставил. Где бумагу-то брать?» «В канцелярии возьми. Канцелярия сама попрошайничает. Бардак. Брось ты, у меня уже месяц ни одной лампочки не горит. Пишу только днем, а по вечерам, если дежурю, у Соловца сижу. Так что, Эдик, привыкай к спартанским условиям. Посидишь с полгодика у Толика, пока тебе 3 метра не выделят. Вон, в 84-м и таких условий нет. Опера, как в камере, по 5 человек сидят. Ни тебе человечка вызвать пошептаться, ни бумаг в тишине пописать. Какая в такой обстановке к чертям работа? Помню, как Юрка Михайлов, опер ихний, мучился, а потом вытащил стол из отделения, поставил в садике напротив, под яблоней, и сел там бумаги писать. Людей туда же вызывал. Начальник, конечно, к нему, мол, что рехнулся, а Юрик молодец. Нет, говорит, пока кабинета у меня не будет, никуда не уйду, хоть увольняйте. И хрусть яблочком с дерева. Может, так бы там сидеть и остался, если б секретные бумаги писать не начал. Разложит на столе дела всякие и пишет себе. Прохожие, конечно, интересуются, что это за чудо там сидит под яблоней. А Юрик в ус не дует. Ну, а когда он стукачей туда приглашать начал, тут начальство засуетилось. Отгородили ему закуток фанерой в ленинской комнате. Он туда и переехал. Кстати, нам тоже так сделать надо. Ленинская комната полотделения занимает, работать негде. Нафига эта комната нужна? Пару раз в году собрание провести да полсубботник помыть? Надо будет Георгичу предложить. Кивинов вышел из кабинета и направился к себе. Должны были подойти люди, вызванные им по материалам. Он сел в кресло и еще раз пролистал заявление, чтобы не перепутать, кого зачем вызывал. Иногда из-за большого количества преступлений невозможно запомнить, кто есть кто, и опер беседует с вызванным по абсолютно другому вопросу, вызывая естественного оппонента справедливый гнев и возмущение. Кивинов взял из пачки верхнее заявление и решил более внимательно изучить его, чтобы вникнуть в суть проблемы. Заявление поступило через канцелярию ГУВД, то есть заявитель обратился прямо на Литейный, а оттуда оно было спущено в территориальное отделение с резолюцией проверить и принять меры. Кивинов положил перед собой заяву, начал читать. Начальнику всей милиции от гражданки Умновой С.А., проживающей там-то сям-то. Заявление. Довожу до вашего сведения, что последнее время меня преследует банда насильников и извращенцев. Путем гипнотического влияния на мою ауру они нагоняют на меня порчу и, пользуясь моим беспомощным состоянием, насилуют. За последний месяц я потеряла в весе 5 килограммов, меня постоянно мучают головные боли, акты изнасилования происходят путем передачи энергии через космос. Дальше Кивинов читать не стал, все ясно. Заявление его, в общем-то, не удивило. К нему и до этого обращались по поводу слежки КГБ, напускания радиации в розетки и по телефону, подкладывания инопланетянами в пищу отравы и прочего бреда. А порчи, правда, еще не было. Его удивило другое. Резолюция начальника. Проверить и принять меры. Ну, раз есть резолюция, придется проверять. Просто так в корзину эту заяву не выкинешь. Следующее заявление было посвящено краже магнитолы из машины. Ничего, в принципе, необыкновенного, если не считать, что потерпевший обращался в милицию уже в 5-й раз и все в течение 1/2 года. И, кстати, по поводу одной и той же магнитолы. Его фамилия уже стала нарицательной в 85-м отделении. А все объяснялось очень просто. Товарищ застраховал машину в каком-то коммерческом агентстве, а потом только строчил заявы в милицию. Если еще в первые разы он писал о разных магнитолах, то все последние заявления, вероятно, в силу слабой фантазии жалобщика, были посвящены одной и той же. Самое обидное, что все понимали, но послать ходока подальше не могли. Доказательств, что он сам крутит «Динамо», занимается мошенничеством, к сожалению, не было. Поэтому приходилось возбуждать вечные глухари и молчать в тряпочку. Одно утешение, что ущерб он наносил фирме, а не сотруднику. А фирма и сама зачастую «Динамо» крутит. Так они друг у друга и воруют. Кивинов кинул заяву на стол, слез со стула и подошел к окну. Обидно, что основное время приходится тратить на такие вот заявления, а на серьезные вещи ничего не остается. Мысли его постоянно возвращались к визиту к жене Суворова. Да, он хотел помочь ей. Любой человек сейчас может оказаться в подобной ситуации. Но как? Дукалис говорил как-то, что машины, ворованные в бывшие союзнические республики, увозят. Но попробуй перекрой границы. Это только в кино трубку снял, команду дал перекрыть и понеслось. А тут в лучшем случае воду в туалете перекроют. Впрочем, кино и есть кино. Если снимать про то, как есть, никто и смотреть не будет. На следующий день Кивинов отправился в мастерскую. Сев на трамвай, он достал детектив и углубился в чтение. Следователь прокуратуры Прохоров достал пистолет и прижался к дереву. Да, круто. Кто это написал? Ага, он бы хоть позвонил сюда, что ли. Откуда, интересно, следователь прокуратуры взял пистолет? Не иначе, как у ментов попросил на прокат или в хозтоварах купил. А может, он у него водяной? Так что, Прохоров, плохи твои дела. Прижимайся, не прижимайся к дереву. Кивинов захлопнул книгу. Не люблю, когда люди пишут о том, с чем никогда не сталкивались. Так, это здесь, кажется, прибыли. Зайдя в помещение мастерской, он осмотрелся. Пара машин стояла на яме, в углу курило несколько человек в рабочих комбинезонах. Под потолком располагалась стеклянная кабинка с надписью на дверях «Директор». Кивинов поднялся наверх. Директор, мужчина лет 45, круглолицый, с большими залысинами, сидел за столом и что-то подсчитывал на калькуляторе. Подняв глаза, он посмотрел на Кивинова. «Вы ко мне?» «К вам. Из милиции. Ненадолго. Пара минут найдется?» «Да, да, конечно. Присаживайтесь, где найдете. Слушаю вас». 3 дня назад гражданин Суворов Сергей Алексеевич забирал у вас свою машину. Белая девятка. Припоминаете?» «А как же? Сам ему и отдавал». «Прекрасно. В котором часу это было?» «Кажется, в начале 5-го. А можно спросить, что случилось?» «Он пропал без вести. Вместе с машиной». «Господи, может, в аварию попал?» «Может быть. Но тогда бы машина нашлась». «Да что вы! У меня приятель как-то в КамАЗ влетел в области, машину на пост ГАИ оттащили, а его в больницу. Через неделю только его там родственники нашли. Никому ведь дела нет, что у тебя горе». «Вы не заметили, он себя нормально вел? Не волновался, не дергался?» «Да вроде нет. Машину мы хорошо сделали, да, там ерунда была. Он поблагодарил, сел и уехал, вот и все, пожалуй». «В разговоре случайно не упоминал, куда поедет?» «Нет, по-моему». «Бензина много было в баке?» «Половина, точно. Да, он еще здесь до полного залил из своей канистры». «Понятно. В общем, ничего подозрительного». «Абсолютно ничего». «Разрешите я объяснение оформлю? Все-таки вы последним его видели. Фамилия, как ваше имя, отчество?» «Пожалуйста, пожалуйста. Шахов Валерий Петрович». «Я так понял, вы директор в мастерской?» «Да, и по совместительству бухгалтер, отдел кадров и кассир. А что делать? Кручусь, как белка в колесе». «Рэкет-то не достает. Я смотрю, тут у вас иномарки стоят». «Как вам сказать? Серьезные люди понимают, с нас пока брать нечего, все на налоги да на зарплату рабочим уходит. А от шушеры бритоголовой никто не застрахован. На той неделе приходили 3. Борзые. Мы, говорят, тамбовцы, будешь нам отстегивать. Прям так в лоб. Раньше хоть предлог какой-нибудь сочиняли, либо охрану предлагали, либо неустойку какую-нибудь требовали. А сейчас в нагляк. Я тогда карту достаю и говорю им, найдете, где Тамбов находится, буду платить без вопросов, а нет, свободны. Они стоят, мнутся, не понимают. А я тогда и говорю, эх вы, недоумки, Тамбов находится в Тамбовской области. Потом взял старшего за шиворот и с лестницы вниз спустил. Он в крик, убьем, сожгем, в пруду утопим, но ничего, больше не приезжали. Вы все-таки поосторожней. Слышали, наверное, что владельцев шиномонтажных мастерских убивают. Уже 5 случаев в этом году. «Что делать?» — вздохнул Шахов. «Охрану нанять я не могу, денег нет. Вообще кошмар какой-то творится. У нас 1/2 года назад рабочий ушел с мастерской, а домой не вернулся. До сих пор не нашли. В тот день получка была. Страшно жить». «Ладно, вот здесь подпишитесь. И на обороте тоже. Спасибо. Я ваш телефон запишу, если что уточнить надо будет, позвоню. Всего доброго». «Да-да, до свидания». Валерий Петрович вновь углубился в свои расчеты. Кивинов вышел на улицу. «Скорее бы отпуск. Еще 3 недели, не дотяну. Успеть бы все материалы списать, а то Соловец не отпустит». Выйдя к трамваю, он решил не ехать на нем, а добраться на метро до ветеранов и оттуда прогуляться пешком в отделение. Сразу у выхода из подземки Кивинов остановился у киоска с газетами купить чего-нибудь свеженького. До самого проспекта тянулись ряды ларьков и лавок. Целый рынок. Южные торговцы зазывали купить свои яства, причем на прилавках у них лежали не только абрикосы, помидоры и прочие теплолюбивые фрукты и овощи, но и обычная картошка, морковь, капуста. Их-то они явно из Грузии да из Армении не привозили. Пару раз на рынке устраивались погромы нашими мафиози. Многие торговцы отправлялись с тяжелыми телесными повреждениями в больницы, но появлялись другие, и рынок продолжал торговать. Возле одного из ларьков расположились кидалы, крутильщики колпаков с шариком. Кивинов подошел поближе. К Крутильщик, сидящий на корточках, зазывал прохожих. «Кручу, верчу, запутать хочу! За острый глаз плачу, за неверный с вас получу! Хоп-хоп-хоп, где шарик? Ну, мужик, давай, давай, не бойся, отгадай!» Три колпачка замерли на фанере. Стоявший рядом парень ткнул в один из них ногой. Колпак опрокинулся, шарика не было. «Не угадал, за неудачу получу!» Сидящий принял от парня тысячную купюру. Парень отошел. «Свой», — подумал Кивинов. «Очень легко деньги отдал». На фанере осталось два колпачка. Крутильщик поднялся и принялся снова уговаривать граждан угадать, где шарик. В эту секунду один из зевак, стоящих вторым эшелоном, присел и приподнял один из колпачков. Шарика там не было. Тот быстро поставил колпачок на место и поднялся. Мужчина неподалеку впился глазами в оставшийся колпачок. Шарик там. «Ну, кто скажет, где шарик? Ваши 5, мои 10. «Давай!» — громко произнес мужик. «Играю! Ваши 5, мои 10 по рукам. При вас считаю, никуда не убегаю. 1, 2, 3, 4, 5». Крутильщик получил от мужика 5000. Мужик нагнулся и хотел приподнять колпачок с шариком. Но в это мгновение пацан, стоящий рядом, присел и первым как бы случайно поднял колпачок. Из-под него выкатился шарик. «Ты чего?» — разом закричали крутильщик и мужик. «Игру сорвал, гад! Не платил, а играешь!» «Ничего, дядя, сейчас переиграем!» — обратился к пострадавшей стороне крутильщик. «Не повезло!» «Отдай деньги! Вы специально все подстроили!» «Ты что, приятель?» К мужику тут же подошли двое крупных парней. «Хочешь, играй! Деньги на кону!» «А нет, вали отсюда, пока цел!» Кивинов усмехнулся. Деньги были уже у кидалы, и назад он их не отдаст. Мужчина растерянно посмотрел на фанерку, крутильщик раскидал колпаки. «Ну, давай!» Мужик, конечно, не отгадал. Кивинов не стал вмешиваться. «В следующий раз будет умнее». Он огляделся. Неподалеку от играющих стоял бригадир. Парень, которому кидало, отстегивал подоходный налог. Кивинов знал его. Иногда проигравшие обращались в милицию, и тогда бригадир делал возвратку. Но в большинстве случаев никто в милицию не шел. Инспектор подошел к бригадиру, тот тоже узнал опера. «Убрать?» — сразу спросил он. «Не надо, пускай крутит», — ответил Кивинов. «Слушай, тут свердловские не играют». «Был дело, сейчас их нет, наши прогнали. Борзые, как танки, пришлось проучить». «Не сильно проучили?» «В самый раз». «Вернуться могут?» «Возможно, может, в другом составе». «Как насчет просигналить?» «Можно. Телефончик оставь». Кивинов продиктовал. Бригадир записал на спичечном коробке. «Не забудь. Стараюсь». «Размечтался», — про себя подумал Кивинов. «Позвонит, как же. Хорошо будет, если не предупредит, что менты ими интересовались». Поглазев на ларьки, он отправился назад, в отделение.